da Kastroma, ma da Maju, da Ganju, da Maju, u Kastroma. Ау, Костромушки, кисель с молоком, ау, Костромушки, мне деться да некуда. Костромушки, кисель с молоком, ау, Костромушки, мне деться да некуда.